Кто распашет полевую межу, то за обиду платить 12 гривен. А если уведут чужого раба или рабыню, платить за обиду 12 гривен. А если украдут чужого пса, ястреба или сокола, за обиду 3 гривны. Такие наказания предусматривались русской правдой, сводом законов древнерусского государства. Суд на Руси. У нас в гостях историки Юрий Артамонов и Петр Стефанович. Здравствуйте. Юрий Артамонов, выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор более 70 научных работ по истории России, Русской церкви, правоохранительных структур. Петр Стефанович, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор публикации «Приход и приходское духовенство в России 16-17 веков» и раздела «Князь и бояре» в книге «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Суд был децентрализован, так сказать, в Средней Руси. Существовали, если можно так выразиться, разные плоскости, что ли, и разные сферы, разные пространства правовые, как и в любом средневековом государстве. И эта, конечно, ситуация, она кардинальным образом отличается от того, к чему мы привыкли. Мы привыкли к тому, что у нас существует определенная система, которая всеохватывающая, которая правила и нормы, которые работают для всех. Все их придерживаются, право сформулировано систематически, рационально и абстрагировано от конкретных случаев так, чтобы, значит, одна норма могла охватить как можно больше тех или иных частных случаев. И в целом наше право, как бы наш суд, оно ориентировано на то, чтобы, значит, выяснить справедливость и дать людям справедливый суд. В Средневековье ситуация была принципиально иная. Во-первых, смысл всех правовых процедур, он сводился не столько к тому, чтобы выяснить истину и, значит, дать всем справедливость, правду, а он сводился прежде всего к тому, чтобы исключить развитие конфликта. Значит, вот состоялся какой-то конфликт, состоялся прецедент, кто-то недоволен. И задача судьи или задача тех, кому обращаются за решением этого конфликта, прекратить конфликт. Как это будет сделано и кто в конечном счете прав, кто виноват, это уже дело второстепенное. И разные здесь способы применялись, но в конечном счете надо понимать, что как самих участников конфликта, так и тех, кто вершил суд и решал этот конфликт, их абстрактная справедливость и как было на самом деле, кто там прав и виноват изначально, их интересовало в очень небольшой степени. Главное было прекратить конфликт. С другой стороны, значит, не было никакого вот такого систематического, рационально разработанного права, действительного для всех. Или хотя бы для разных социальных групп, вот как, например, в 18-19 веке было сословное право. Одно право там для дворянства, одно право для крестьянства, третье право для купечества и так далее. Но в конечном счете каждая социальная группа, она получала некий свой свод норм. В Средневековье такого не было. Право было прецедентно. Оно вырастало из прецедентов, из частных случаев. И если письменно вообще фиксировалось, то только в каких-то особых случаях или в тех случаях, когда кому-то это было особенно интересно, особенно выгодно. Ну, прежде всего, конечно, князю-правителю. Как человеку, наделенному просто наибольшей властью, наибольшей силой, наибольшими полномочиями и прерогативами. И в этом смысле вот кто вершил суд? Так сказать, в решающих, важнейших случаях, да, вершил суд князь. В каких-то случаях, скажем, если дело относилось до нравственности или каких-то сугубо церковных дел, религиозных, тогда мог, скажем, представитель церкви, ну, митрополит там, или местный архиерей. Но не надо забывать, что целая огромная сфера права, она решалась на местном уровне. Какими-то выборными или старейшинами? Нет, совершенно не обязательно. По-разному это было. Ну вот, да, и причем вот именно вот эта сфера, она хуже всего отражена в письменных правовых сводах. Вот таких, как «Русская правда», которая вот цитировалась, или церковные уставы, которые составлялись уже с самого начала принятия христианства на Руси. Вот первый церковный устав известен, церковный устав Владимир, потом был церковный устав Ярослава, потом еще некоторые другие церковные своды. Так вот, вот эта вся огромная сфера обычного права, она либо вообще письменно не фиксировалась, либо в очень незначительной степени отражалась постольку поскольку вот в княжеских и церковных сводах. И можно здесь привести массу примеров. Ну вот один из самых ярких примеров – это вечевые расправы. Веча, городское собрание, собрание горожан, в каком-то смысле это можно сказать общинный суд, оно решало некоторые вопросы, касавшиеся там, видных граждан или большинства граждан. Короче говоря, какие-то конфликты, которые выносились вот на решение этого общегородского собрания. И решало оно по обычному праву, по тем нормам, которые существовали издревле, по старине, часто не только не прибегая, не только не соотнося, значит, свои решения, допустим, с нормами, зафиксированными в той же «Русской правде» или в каких-то еще там письменных памятниках, а часто даже противоречия с ними. Вече – народное собрание на Руси в X-начале XVI веков. В летописи Вече впервые упоминаются в Белгороде под 997 годом, в Новгороде под 1016, а в Киеве под 1068 годом. Участниками Вече могли быть мужи, главы всех свободных семейств сообщества. Их права на вече могли быть равными, либо различаться в зависимости от социального статуса. Вече решала вопросы войны и мира, призывала и изгоняла князей, принимала законы, заключала договоры с другими землями. Мы знаем об этом из летописи, где описываются те или иные конфликты, те или иные события, происходившие там в городах. Ну, больше всего у нас сведения о Новгороде, потому что в Новгороде больше всего, ярче всего, так сказать, работала, выступала, функционировала Веча. И там у нас есть рассказы о всякого рода конфликтах. Ну и там самая такая вот стандартная ситуация, значит, некая политическая группировка, которая была у власти, она, значит, где-то там кого-то обидела, где-то превысила свои полномочия, там больше дани взяли, или там слишком много людей попало в долги от этой правящей, значит, группировки. Происходит политический переворот, но при этом, значит, обвинения, вполне традиционные, очень знакомые нашему современному обществу, тут же предъявляются вот тем, кто был у власти, предъявляются обвинения в коррупции, значит, в том, что вот они плохо правили и так далее. Ну и тут же следует вечевая расправа. При слове «расправа» вы меня пугаете. Нет, а расправа – это, вы, кстати, обратите внимание, правда и расправа – это этимологические родственные слова. Так что расправа здесь надо понимать не в чем-то таком плохом смысле, а расправа в смысле применения некой нормы и наказания. Что, собственно, делалось? Ну вот, да, боярин, например, брал слишком много дани, слишком много новгородцев попало от него в зависимости или, значит, должны ему денег. Ну, что делать? Его ведут на мост этот знаменитый через Волхов, и его там сбрасывают. И к власти приходит другая политическая группировка, там все долги аннулируются, или, во всяком случае, там происходит какой-то их пересмотр. Я позволю себе не согласиться вот с одной мыслью, которая прозвучала в самом начале. Суть ее сводилась к тому, что главной задачей судьи в Древней Руси был не столько доказать вину, сколько не допустить конфликта. Это действительно так. Это действительно так, и это отмечали все те, кто занимался обычным правом, допустим, горских народов, да? Народов Северного Кавказа, народов Сибири. Это действительно так. Это характерно для примитивного, так называемого, обычного права. Роль судьи, да, третейского судьи, которого выбирает истец и ответчик для решения конфликта, по большому счету сводится к тому, чтобы погасить этот конфликт. Для Древней Руси тоже такая ситуация была характерна, но чем шире, чем дальше процесс расширения, чем далее и больше расширялась эта княжеская юрисдикция и церковная юрисдикция, тем такие случаи встречались все реже и реже. То есть вот эта вот система погасить конфликт, она характерна, скорее всего, все-таки для судов общинных, да, на уровне верфи. Там это действительно так. Для устава князя Ярослава и русской правды все-таки главной целью наказания – это возмездие. Да, и она очень четко присутствует. Кроме того, интересно, что для Древней Руси вообще очень интересный момент, на который редко обращают внимание, если мы говорим о судопроизводстве. Это не просто вынести приговор и добиться его выполнения, а доказать вину. То есть нет вины, нет преступления. Это очень четко фиксируется письменными источниками. А это один из основных принципов уголовного права, который есть сегодня, да? Принцип виновности. Вот в Древней Руси он четко прослеживается, по крайней мере, в письменных памятниках уже XI века. Знаменитые события, связанные с ослеплением Василька Ростиславича. Значит, конец XI века, святополк киевский по навету Давыда Игоревича ослепляет одного из Рюриковичей. Реакция других Рюриковичей вот на это преступление. Владимир Мономах как на это реагирует? Он говорит, в нашей земле такого никогда не было. Но больше всего его возмущает то, что святополк Изяславич не столько сам вот этот факт ослепления, да, вот этой казни, его больше всего возмущает то, что он не доказал вину князя и поступил с ним вот таким вот образом. И он говорит, ты бы собрал нас всех, обличил бы его перед нами, доказал бы его вину, и тогда поступил бы вот так, как ты поступил. Но ты не доказал его вину, а, соответственно, вот то, что ты сделал, это злодеяние, ты преступил закон. В конце X века, когда заходит спор между Владимиром Святославичем, крестителем, и епископами, значит, Владимир Святославич говорит, что не могу казнить, потому что вот души христианские. И епископы говорят, надо казнить, но испытав, то есть доказав вину. И вот этот принцип виновности, он очень четко прослеживается уже в XI-XII веке. Это очень важно. Это говорит о том, что, собственно, вот правовое сознание людей XI века, правое сознание людей Древней Руси, оно было достаточно зрелым. И любой приговор, любое наказание, ему обязательно должно было предшествовать, суд должен был доказать вину человека. И только после этого могла быть вина та или иная санкция. Тут очень важно поговорить о неких морально-этических нормах, которые все равно лежат в самой глубине вот правового сознания. То есть это, во-первых, это уже христианское мировоззрение. Это богобоязненность, вот, боязнь греха. Это поиски, возможно, Божьей правды, чтобы не нарушить закон Божий, потому что отвечать придется потом в другом месте. Насколько это влияло вот в судебных процессах? Или сознание было абсолютно секулярным, когда обсуждались вот вопросы в суде или разбирались какие-то дела? Нет, я бы не сказал, что сознание было секулярным, но оно и не было абсолютно религиозным и пронизанным только вот, значит, религиозным каким-то представлением, ориентированным на некую Божью там, правду. Это были, как я уже говорил, разные плоскости права, которые взаимодействовали, могли пересекаться между собой, а могли оставаться совершенно, так сказать, параллельно друг другу. Ну вот хороший пример такой у нас есть, когда вот эти плоскости права определенным образом взаимодействуют. Да, и, естественно, как вот это взаимодействие, оно в каждом конкретном случае, оно может очень по-разному происходить и давать неожиданные результаты в зависимости от самых разных обстоятельств, в том числе и просто от решение того человека, которому в данный конкретный момент принадлежит право судить, наказывать и так далее. Собственно, как и сегодня у нас. Ведь в конечном счете норм существует много, но приговор выносит судья, который может ориентироваться на разные нормы, принимать во внимание разные, значит, обстоятельства, там, защита, естественно, адвокаты играют свою роль и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, сегодня у нас нет однозначных решений там, в каждом конкретном случае. Бывает по-разному. Понимаете, за одно и то же преступление, как хорошо известно, можно получить и 7 лет, а можно получить и 15 суток. Тем более, так было в Средние века. Ну вот хороший пример, значит, как вот эти разные плоскости права взаимодействовали, это летописный рассказ, он помещен в «Повести временных лет» под 1071 год. И там рассказывается о том, как киевский боярин Янь Вышатич по приказу из санкции киевского князя отправился собирать дань в верховье Волги на Белоозеро. И с ним там происходит целая история, суть которой в том, что он там сталкивается с таким языческим волнением или восстанием, если угодно, мятежом. Во главе этого языческого восстания там стоят волхвы некие, которые, значит, там народ смущают, и главное, они там, значит, был какой-то голод, недород. И они, значит, лучших людей, так сказать, женщин, да, вот, в верхушке социальной, они отнимают какие-то там богатства или просто продовольствие, а женщин еще при этом убивают. Причем выяснено там с помощью всяких этнографических параллелей, что это был определенный языческий такой обряд они там совершали, видимо, такого финского происхождения. Ну, не так это важно. Жертвоприношениями фактически. Да? Фактически, да, нечто вроде жертвоприношений совершалось. Ну, не так важно вот это в данном случае. Важно то, как ведет себя вот этот вот киевский боярин, когда он сталкивается, значит, вот с этой ситуацией. В конце концов, он, значит, там происходит столкновение, в том числе даже вооруженное, между ним, его, значит, отроками, то есть его слугами, которые вместе с ним собирают дань, и вот этими волхвами, и некими людьми, которые их там поддерживают. Но ему удается добиться того, что эти самые волхвы, собственно, местное население, ему, так сказать, приводят их на расправу, на суд. Uh-huh. И вот очень интересно, какими нормами он руководствуется, и какими нормами он должен был бы теоретически руководствоваться. А мы знаем это, потому что как раз в это время «Русская правда», уже ее древнейшая часть была составлена, и вот примерно же в это время, в 70-е годы, видимо, вторая ее часть, так называемая «Правда Ярославича», она тоже то ли вот только что была составлена, только, то ли вот в это как раз время, в начале 70-х годов XI века, она составлялась. Так вот, согласно этой правде, там, значит, для смердов княжеских предусмотрен прямой княжеский суд. Есть такая специальная статья в краткой редакции «Русской правды», а без княжа слова смерда не умучить. А этот самый Янь, киевский боярин, Янь Вышатич, он выясняет, что, оказывается, эти волхвы, да, прежде чем вообще их, значит, захватить, он выясняет, чьи смерды, какого князя, и берет их в плен на расправу только после того, как убеждается, что это смерды, которые в юрисдикции, в княжестве вот именно его киевского князя. Потому что они могли по Волге прийти там из какого-то другого княжества, другого князя. И в этом случае он не мог бы с ними ничего сделать. А он предварительно выясняет, что это, значит, в его компетенции. Их захватывает, а дальше, значит, вот они ему прямо и говорят: а без княжа слова ты с нами ничего сделать не можешь. А он начинает с ними религиозную дискуссию. Смысл, который сводится к тому, что я христианин, а вы, язычники, такие, значит, всякие плохие, верите в Антихриста, и единственный способ с вами разговаривать, и вообще, ну, вот, точнее, единственный способ с вами иметь дело, это не разговаривать, не судить вас по-человечески, как полагается, а как язычников и последователей Антихриста просто убить, уничтожить. И что он делает? И он потом, собственно, их уничтожает, причем их казнит. Причем какой способ казни он выбирает, тоже весьма любопытно. Он сначала их мучит, выдергивает там им бороды, то есть, вот, собственно, совершает ту муку, которую по русской правде вообще-то он не имеет права, значит, совершать. А потом, после этого, он выдает их, не сам казнит, а выдает их на расправу местным жителям, которые пострадали вот от их, да, родственникам, да, вот тех самых жен, которых они убили. А что, собственно, для чего весь этот рассказ приводит летописец? Автор «Повести временных лет», монах Киево-Печерского монастыря, явно такой, значит, книжник, представитель интеллектуальной элиты, если угодно, своего времени. Для чего он все это приводит? Для того, чтобы показать, какой хороший киевский боярин Янь Вышатич, как он правильно, значит, разобрался в ситуации этих самых язычников, антихристовых, дьяволовых, душегубов, поспешников, душегубов, да, да, он, значит, единственно правильным способом убил, расправился с ними. И вообще, как он все правильно сделал. Плоскости права были разные, но и вот в данном конкретном случае, тогда, когда, значит, теоретически этот боярин должен был бы действовать в рамках там, одного, допустим, права, права русской правды, он раз и перескакивает на другую плоскость церковного права. И оказывается прав в глазах современников, в глазах... И справедлив. И справедлив. Даже на уровне обычного права, когда говорят «мстите своих». Мы сейчас приводили пример вот, отношения к какому-то действу. Да, вот, было неправовое действо, там язычники казнили или принесли в жертву каких-то людей, пришел уполномоченный человек, навел порядок. По справедливости его оценили с точки зрения конкретного случая правильно. Ну, там можно спустя 10 веков смотреть на это по-другому. Вот. Но в данном случае он сделал, наверное, может быть, все правильно. Но были еще и как бы, другие случаи. Это не только судить по прецеденту, но было еще расследование, было поиск, то есть сыск или вот дознание. Ну, это я современным языком выражаюсь, там ловили воров, конокрадов тогда. Ну, вот этот эпизод, он очень интересен еще и тем, что как раз опровергает устоявшиеся в науке и, прежде всего, конечно, в узкой науке мнение о том, что вот Древняя Русь – это сугубо процесс обвинительно-состязательный, да? То есть истец-ответчик. Судья пассивен, истец доказывает вину ответчика, ответчик доказывает свою невиновность, сами ищут доказательства, сами собирают материалы и так далее. Роль суда пассивна. Вот этот эпизод как раз свидетельствует о том, что в Древней Руси существовал не только обвинительно-состязательный процесс, но и розыск как таковой. Вот Ян Вишатич проводит, с нашей точки зрения, вполне классический вот такой розыск. Чем розыскной процесс отличается от обвинительно-состязательного? Инициатором его выступает государство, применяются пытки. Да, и, активную позицию занимает. Да, активную позицию, конечно. Процесс инициирует государством, применяются пытки, сбор улик, доказательств, все это лежит на том человеке, да, представитель администрации или в судебном учреждении, который инициирует этот процесс. Вот Ян Вишатич, он вот действует как раз вот в рамках вот такого вот разыскного процесса. Он инициирует дело, он ставит жесткие условия белозерцам, говорит о том, что если вы мне не выдадите двух этих волхвов, то я... за год от вас не уйду. То есть я буду здесь сидеть с вашей дружиной, а белозерцы прекрасно понимают, чем это для них обернется. Они будут кормить Яна Вишатича вместе со всей его дружиной в течение года. И они говорят, да, вот возьми, пожалуйста. Они сами выдают ему этих волхвов. И это, кстати говоря, не единственный пример, когда мы сталкиваемся в Древней Руси вот с таким вот разыскным процессом. Есть еще один очень интересный памятник начала XIII века. Киево-Печерский Патерик. Вот в нем собраны рассказы о наиболее достойных, известных монахах Киево-Печерской обители. И вот там есть очень любопытный рассказ о двух преподобных, Федоре и Василии. Суть его сводится к тому, что в Киево-Печерском монастыре постриглись два монаха и были очень дружны между собой. Федор жил в пещере, а Василий жил в монастыре. Вот такое вот сочетание, да, общинножития и пещерное жительство, аскезы. Бес, недовольный вот их такой дружбой, значит, явился Федору в образе искушал Федора, явился к нему в образе ангела и указал ему местонахождение большого количества сокровищ, так называемых там, латинского клада. Да? Сосуды латинские, значит, драгоценные камни, драгоценный металл. И подучил Федора к тому, чтобы он взял все это богатство себе, покинул монастырь и ввел богоугодную жизнь, имел бы возможность это богатство потратить на бедных там, и так далее. Федор действительно вот все это богатство нашел, положил на телеги, уже собрался выезжать из монастыря. И вдруг приходит Василий к нему и говорит, что же ты делаешь? Ну как же так, вот мне вот такая удача, я же не на себя, я же вот попытаюсь все это потратить на дела богоугодные. Он говорит, что ты, это дьявол тебе искушает, немедленно прекрати. И вот он убеждает его, убеждает в чем? В том, что нужно обязательно все эти сокровища спрятать и молить Господа, чтобы он даровал ему забвение. Федор так и поступает, он прячет эти сокровища, молится, и действительно Господь дарует ему забвение. Казалось бы, ситуация исчерпана, но бес, недовольный тем, что вот так разрешилась эта ситуация, он принимает образ Василия, идет к князю Мстиславу и говорит о том, что в монастыре есть некий Федор, который владеет большими несметными богатствами, а с тобой вот не поделился. И, значит, Мстислав, как написано в Киево-Печерском Патерике, как на воина вместе с дружиной отправляется в монастырь, Федора хватают и сначала ласками пытаются его уговорить, что вот верни мне, отче, сокровище, я с тобой тоже поделюсь, тебя тоже не обижу. Он говорит, князь, я не имею понятия, где оно зарыто, я просил Господа, чтобы он даровал мне забвение, и не знаю, где находятся эти сокровища. Значит, ну, князь вот все больше и больше злится, и уже когда доходит до предела, он говорит, позовите Василия. Василий приходит, он говорит, вот Я взял Федора по твоему приказу, но он говорит, что не знает, где сокровища. Скажи мне, где они находятся. Василий говорит, да я не был у тебя. Тебя бес искушает. И тогда этих монахов начинают мучить. И кипчерским патриарх говорят о том, что их власеницы омочились кровью. Монахи были подвешены за ноги. И под ними был разведен костер. То есть с помощью пыток князь Мстислав пытается добиться от одного и второго монаха, значит, вот, признания. И в конечном счете заканчивается это тем, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, значит, хватает стрелу и втыкает ее в Василия. Потом приказывает снять их, бросить в тюрьму, с тем, чтобы на следующий день предать их новым пыткам. С тем, чтобы опять добиться от них этого признания. Но в эту ночь оба монаха скончались. Вот, что вот. И через некоторое время сам Мстислав был убиен в одном из междукняжеских столкновений по преданию вот этой же стрелой. То есть, ну, оставим вот эту поучительную сторону этого рассказа, да, а в принципе, если проанализируем всю ту цепь событий, которые автор Киево-Печерского Патерика излагает перед нами, то перед нами вот опять же классический розыскной процесс. Прецедент, князь, значит, два человека схвачены, пытки, поиск доказательств, значит, попытка доказать виновность, да, вот перед нами конкретно такие вот очень яркие признаки так называемого розыскного процесса. А насколько пытка могла, и показания, которые давались под пыткой, принимались как истина? Ведь под, можно и оклеветать, и себя, и все что угодно сказать. Вот в этом, вы знаете, как раз верна моя мысль, которую я изначально высказал, о том, что было важно не столько истина, не столько некая правда или неправда, а важно было признание, важно было некий фактор, от которого уже можно отталкиваться. И, кстати говоря, вот тоже Юрий тут говорил о том, что обязательно должен был быть розыск, испытание, там, следствие и так далее. Действительно, в каких-то случаях так оно и было. И теоретически надо было бы доказывать вину. Но совершенно очевидно, что в довольно вот этих вот примитивных условиях Средневековья далеко не всегда можно было просто технически выяснить, в чем там дело, кто убил, там, что произошло и так далее. И в этом случае никаких, естественно, уже и даже и пыток там бесполезно было проводить, и не было ни розысков, ничего, прибегали к очень простым способам. Самый такой вот классический, ну, там несколько есть, но самый простой и классический, тогда, когда, значит, одна сторона приводит в свою защиту энное количество людей, которые под клятвой, под ротой, как тогда говорили, значит, говорит, что вот эта сторона права, а другая сторона приводит энное количество людей, там, значит, до 12 послухов, свидетелей, которые клянутся в этом. И вот, значит, кто больше приведет, или чей, так сказать, общественный вес, авторитет, чьей стороны перевесит, тот и прав. Вот и все. И так это, такой порядок действовал не только там в X, XI, XII веке, но и в XV, и в XVI. И в XVII. И вообще суд-то абсолютно не смущал. Правду человек сказал под пыткой или неправду. Вот мне приходит на память такая история. Это уже век 17 был. Вот в Татьме сожгли некую Феодосию в 1674 году. А сожгли за то, что, значит, ее обвиняли в колдовстве. Последнее слово предоставили. Вот она уже перед самой казнью заявила о том, что она, в общем, никаким колдовством не занималась, что она просто оклеветала себя под пыткой, не выдержав ее, да. Но это, в общем, никого не смутило, и благополучно сожгли. То есть вот факт был зафиксирован, да, судебный список был составлен, приговор был вынесен. А что там было? Бог весть. Понимаете, кто там прав, кто не прав. Так и летописцы и пишут. А что там случилось-то на правде? Бог весть. Кто там прав? Бог весть. Вот вам, если угодно, высшая божественная правда, она именно в этом. Не в том, что мы должны своими силами, вот эти земными, здесь и сейчас выяснить, кто тут прав, кто виноват, кто совершил то или иное преступление, а в том, что мы должны положиться на Божью волю, в том, что сама, значит, жизнь, само вот это проведение, оно покажет, кто там прав, кто не виноват. А если даже, значит, человека мы засудили и несправедливо, то все равно, значит, на небесах ему будет... Да, безвинно умученный, да, имеет больше шансов. Кроме того, считалось, что Господь вот в какой-то вот такой экстренной ситуации, да, даже в случае судебной ошибки, он может помочь невиновному, да. Мне на память приходит вот эта одна из разновидностей доказательств в процессе средневековом, да, так я называемый ордалий. Я прием, это же тоже ведь это... Женщину связывают, обвиненную в колдовстве, значит, камень на шею, воду. Вода принимает, значит, ведьма, да? А то, значит, что она погибла, это никого да. особо не А было. Если вот она там всплывает, то значит, это, вот она, значит, не ведьма. Всплыть связанными руками с камнем вообще нереально. Понимаете? Да. Вот. Поэтому вот очень часто вот на Ордалии тоже списывали вот эту вот смерть человека. Да? То есть, вот если Господу угодно, значит, он даже в этом состоянии, даже в этих условиях поможет человеку, значит, вот, выжить. Собственно говоря, отсюда-то, вот, мне кажется, убеждение людей в 18-19 веке в России о том, что веревка, порванная на виселице, да, дает шанс человеку остаться в живых. Да? Вот очень же много возмущались по поводу декабристов, да, когда там веревки порвались, в общем, ждали, что Николай помилует. Почему? А это вот на бытовом сознании действительно вот было такое мнение о том, что вот таким образом Господь пытается миловать, и второй раз вешать нельзя. Я бы только сказал, не на бытовом сознании, а на как раз нет, на таком религиозном таком... Ну да, на законодательном уровне этого не было. Ну, конечно. Этого не было. А вот в таком в обыденном сознании это действительно было. Вот это, кстати, отголосок вот этих самых средневековых ордалий. Когда вот даже в судебном процессе очень многое выносилось на волю Божью. Да, так называемые испытания огнем и железом. Да? Но все-таки в России не так много жгли ведьм? Или это... Нет, здесь не сожжение, факт сожжения, как квалифицированная смертная казнь, здесь именно испытание огнем. У нас, кстати, жгли. Вот та постыдная история, которая произошла в храме Христа Спасителя, если мы посмотрим первую главу соборного уложения 1649 года, да, это сожжение. Вот. А по петровскому законодательству это прожженные языки и отрубание головы вот, за богохульство. Да? Так вот, здесь было не просто, здесь еще было испытание. То есть судья мог прибегнуть к так называемому Божьему суду и испытать. Истец и ответчик должны были пройти это испытание. Ну, как правило, вот русская правда упоминает об испытании огнем и водою. Хотя существовали и другие виды испытаний. Например, у многих горских народов у них до сих пор, пока в 19-м, начале 20 века существовало такое испытание, перепрыть бурную реку. В Африке, допустим, переплыть реку с аллигаторами, там, да, допустим. А у нас было вот испытание железом, огнем и водой, смысл которого, ну, по реконструкциям, сводился к тому, что истец и ответчик должны были взять, допустим, кусок раскаленного металла в руку. И у того, у кого рана заживала быстрее, считался правым, потому что Господь таким образом покровительствовал ему. Да, или вот, например, то же поле, которое упоминается в Псковской судной грамоте, как вид доказательства, да, когда истец и ответчик должны были выходить на поединок, да, и сражаться друг с другом. Господь покровительствует правому, соответственно, этот человек одержит победу в поединке. Причем самое интересное, что в этом поле, то есть в поединке, значит, истец и ответчик могли не сами участвовать, не сами биться, а нанимать. Наймитов брать. Да, брать наймитов. Вместо себя, значит, какого-то удалого молодца нанять, и вот он, значит, Божью волю должен в поле продемонстрировать. И исход этих поединков, он считался за правильное судебное решение. Но это уже для московского государства, вот для Пскова, там все-таки вот, право взять наймит, оно было ограничено либо монахами, инвалидами, либо женщинами. Но если истец и ответчик было две женщины, они тоже должны были выходить на поле. Вот. И Герберштейн пишет, что вообще зрелище было очень забавное, потому что у одной и другой стороны было много зрителей, сторонников, которые стояли с обожженными кольями. И если видели, что, значит, одной стороны наносится какой-то вот там, значит, ущерб, и там и что-то вот, процедура нарушена, какой-то обман, какое-то лукавство, то, значит, вот это одна и другая сторона тоже сходились на этом самом поле. И Герберштейн пишет, что это вообще зрелище было замечательное, потому что потасовка велась, значит, и за волосы, и кулаками, и вот этими самыми кольями. И, в общем, это было такое даже развлечение для москвичей. Сигизмунд фон Герберштейн, барон, австрийский дипломат, уроженец современной Словении, писатель и историк. В 1499 году он поступил в Венский университет, а в 1506 начал офицерскую карьеру, участвовал в нескольких военных кампаниях. В 1508 был посвящен в рыцари императором Священной Римской империи Максимилианом I. Герберштейн участвовал в 69 посольствах в разных странах Европы, а также в Турции. Он дважды посещал Россию. В 1517 году выступал посредником в мирных переговорах Москвы и Литвы, а в 1526 – в возобновлении договора 1522 года. Продолжительность этих визитов позволила ему изучить во многом загадочную тогда для европейцев российскую действительность. К кстати говоря, кулачные бои, знаменитые, известные по классической русской литературе, Лескова там и все прочее, это же на самом деле тоже вот реликт вот того самого поля. Судебного поединка. Судебного поединка, но только уже на таком общинном уровне, когда, значит, две стороны сходятся не один на один, а две слободы, многочисленно. Там, да. Ну и, кстати говоря, вот ты говорил о том, что вот реконструируют вот эти ордали, то есть испытания той или иной стороны железом, водой, там, огнем. И сравнивал с какими-то там, значит, африканскими племенами, нечто примитивное. На самом деле это сравнивать надо не столько, значит, с этими самыми племенами, и сами процедуры, свойственные для Древней Руси, они реконструируются не по вот этим вот этнографическим параллелям в сравнении с примитивными народами, а они реконструируются, например, по польским правовым памятником, сводом законов 14-15 веков, где просто подробно написана вся эта процедура с железом, там, с испытанием водой, как человека бросать, там, очень забавные, причем подробности такие, значит, как надо следить, как веревку завязывать, следить, если он там вдруг поднимается, то надо удостовериться, что он поднялся до конца, а если он где-то так на поверхности или под водой еще немножко болтается, то его надо палкой туда еще подпихнуть поглубже, чтобы он, значит, по-настоящему выплыл. Короче говоря, но это я к чему говорю? К тому, что уровень, значит, и судопроизводства, и правового сознания, и всего прочего, он в Древней Руси не был там каким-то очень архаичным, отсталым по сравнению с тем, что мы видим в Европе, да. Да, собственно, у соседей и в той же Польше, и на самом деле в западноевропейских странах это все было, вполне применялось и в 13-15 веке. Даже можно сказать, что в некоторых случаях мы были, может быть, даже где-то и более гуманными. Ну, если говорить о судебном процессе, все-таки у нас не было таких изобретений, как там Святой Инквизиции, как там кресло иудея, испанский сапог. У нас все-таки вот дыба была, вот в основном прибегали именно к дыбе. Ну, знаешь, я бы еще подумал, там, что предпочесть, если бы мне предложили, значит, на выбор там, сапожок или дыбу. Дыба – это тоже удовольствие мало. Но вообще, на самом деле, вот вы упомянули о сожжениях ведьм, и вот все-таки такого явления массового психоза, как, значит, вот эти ведьминские процессы, ну, в Западной Европе. Охоты за ведьмами не было. Охоты за ведьмами не было. Были тоже, вот уже в 17 веке, известный случай, когда за колдовство, значит, судили, в том числе сжигали, но это все-таки эпизодические случаи, и они связаны, единичные случаи, они связаны в основном с тем, что высшее духовенство, отчасти ориентируясь на вот, значит, пример западной инквизиции католической, оно начинает пытаться вот ввести такую регулярную религиозную жизнь, религиозные нормы на русской почве и применять, собственно, те же методы, которые в Западной Европе в то время были распространены. Говорим, что более-менее паритетно было вот правосознание в Западной Европе, в России, то это можно сравнивать. Как у нас доводили до массового сознания вот эти нормы? То есть, насколько народ был информирован? Как мы сейчас знаем, незнание законов не освобождает от ответственности. Это очень большой вопрос, потому что первый печатный кодекс России – это соборное уложение 1649 года, то есть это середина 17 века. Все, да. Что мы имеем до этого – это списки. Это все то, что переписывалось от руки. Причем, учитывая стоимость рукописи, да, мы, например, четко должны себе представлять, что она была далеко не в каждом местечке. Да. Поэтому, понимаете, но с другой стороны, вот эта княжеская юрисдикция и церковная юрисдикция, она тоже распространялась очень медленно. Да, сначала охватывая крупные стольные города, потом города, которые не имели такого большого значения. А суд общинный, он на самом деле до 19 века дожил. Да, в лице так называемых вот этих вот властных судов, которые, существование которых было закреплено уже судебной реформой 1864 года. Ведь они же судили по нормам обычного права, властные суды. В конце 19 века. Вот. Поэтому вот этот процесс, он был очень постепенный. И вот, ну, знаете, вот происходил процесс вживания вот церковного суда, княжеского суда в жизнь периферии. От старых к малым тоже ведь передавалось какие-то элементарные Знание плюс церковная проповедь. Понимаете, здесь мы тоже пускаемся, конечно, в некую область гипотетических всякого рода, значит, размышлений и реконструкций, но факты некоторые есть, от которых можно все-таки отталкиваться. И вот я вспоминаю эту историю с Янем Вышатичем. Понимаете, вот он приехал, значит, из Киева в Верхнее Поволжье, бог знает куда, очень далеко, находит там, значит, язычников, волхвов, и эти волхвы ему, значит, говорят, пожалуйста, норму русской правды. Значит, без княжа слова ты нас, смердов, умучить не имеешь права. Цитируют, да. Цитируют, фактически, близко к тексту, цитируют, значит, нормы русской правды. Спрашивается, это что? Это их прекрасная информированность, последняя, значит, новинками киевского законодательства? Вряд ли. Значит, волхвы, язычники, что они могут иметь общего? Вряд ли у них были, конечно, какие-то там рукописи. Значит, либо это устным образом чрезвычайно быстро разносится это право, тоже вряд ли. Значит, скорее всего, мы имеем дело с тем, что на самом деле киевское законодательство, вот это вот, которое мы, допустим, воспринимаем как нечто вот идущее, значит, сверху, мудрого, и постепенно осваивающее эту, значит, толщу серой массы, инертной, которая живет по своим каким-то там примитивным архаическим законом. На самом-то деле оказывается, что вот это право, которое идет сверху, киевское письменное, оно опирается на уже существующие в этом обществе нормы. И, скорее всего, вот то, что русская правда фиксирует, что без княжа слова нельзя смердов умучить, она просто, просто повторяет некую принятую в обществе обычную правовую норму, которую и так все прекрасно знают. И в случае чего, знаете, пожалуйста, вот волхвы. Смерд – это свободный человек, и поэтому вот если кто-то пытается там как-то его притеснять, да, он должен, соответственно, получить санкцию князя. Да? То есть князь является как защитник. Кстати, Владимир Мономах в своем поучении гордится тем, что он вот не дал смерда в обиду, да, и убогую вдовицу, то, что он является защитником смерти. Владимир Мономах, князь Смоленский, Черниговский, Переславский, а также великий князь Киевский с 1113 года. Мономах боролся против княжеских междоусобий, разгромил половцев вместе с другими князьями в походах начала XII века. Мономах разработал устав, ограничивавший призывал ростовщиков. В своем поучении он призывал сыновей и всех, кто прочтет, укреплять единство Руси, добиваться справедливого суда и следовать христианским заповедям. Можно так рассуждать, что вот если, например, с этими волхвами княжий посланник поступил бы не по закону, значит, он бы сам вышел из закона, и он тогда сам бы мог пострадать, в конце концов, на него могли бы напасть, убить его, отомстить. Но он то есть, насколько вот отношение было оказаться вне закона? Ведь безопасность того же князя тоже весьма относительная вещь. Нет, безопасность любого человека весьма относительна. Как вот мы тоже недавно в новостях услышали, значит, некий человек напал на судью, который вот решал этот самый казус, значит, храма Христа Спасителя и с топором, и все могло кончиться весьма печально. Никто, любой человек, который берется за решение конфликта, он по определению не находится в безопасности. Он рискует, конечно, да. Рискует. И то, что Ян Вышатич там делал, он, конечно, рисковал. Он рисковал в схватке с этими волхвами, с населением, которых поддерживал. Он рисковал, вынося именно такой приговор, отдавая их, значит, на расправу вот этим людям, которые мстили за своих родственников. Потому что если бы те сказали, что Бог с ними, значит, с этими нашими женами, Бог весть, значит, что там с ними случилось, не так важно, но зато мы все равно язычники, и мы своих волхвов не дадим в обиду. Тогда Яну Вышатичу пришлось бы очень плохо. Значит, он действовал просто по ситуации, выбирая из разных возможных вариантов решения этой ситуации, там, по церковным правилам, по нормам русской правды, по обычным правовым каким-то нормам, и учитывая всю сложившуюся ситуацию, интересы там местного населения, интересы тех, всех, пятых, десятых, интересы, естественно, своего князя, который был заинтересован в Дании и в спокойной, значит, там, обстановке, он выбрал именно такой способ решения конфликта, который в конечном счете оказался наиболее удачным, наиболее успешным, и получил он за это хвалу и от книжника, и от князя своего, и мятеж, значит, утешил. Вот в том, что это не шутки, мы знаем, что в результате этой схватки погиб и духовник Яна Вышатича. Да. Попин Янев, как пишет летописец. Да? То есть там было целое сражение. 12 дружинников против 300 человек толпа. И они их разогнали. Ну, рисковал очень. И, кстати говоря, летописец как раз и воспевает Вот мужество Яни, который не побоялся с одним топориком в руке противостоять толпе язычников разъяренных, причем был предупрежден, что, значит, его ждут, и что вот эта вот попытка его рассеять, мятеж, может закончиться для него смертью. Тем не менее, он все равно отважно верой в Господа идет, и, значит, и вот этими 12 отроками вот всю эту толпу буквально раскидывает. Никого не поубивал? Нет, конечно, жертвы были. Есть еще такое понятие, как присяга. Вот чем присягали, чего боялись, чем клялись, и принимал, и насколько принимались эти тезисы, которые, слова, которые употреблялись. Крестоцелованием судьи приносили присягу, да, они целовали крест, что будут судить по правде. По крайней мере, мы вот на материале Псковской судной грамоты судебника 1497 года мы знаем, что всех судей целовали крест в том, что они не осудят невинного, о том, что они будут судить по правде, по крестному целованию. И в судебном процессе целование креста, принесение присяги тоже использовалось как вид доказательств. Сегодня нам может показаться, что это за вид доказательств. Поцеловал крест, и все. Для людей того времени при религиозном сознании это была очень серьезная процедура. И, например, вот мы знаем из очень интересного произведения апокрифического хождения Богородицы по мукам, когда архангел Михаил вводит Богородицу, показывает ей, как грешники мучаются в аду. И она видит людей, подвешенных за язык, она спрашивает, кто это. Архангел Михаил говорит, это вот, значит, клеветники. Да, уже судите. Да. А вот люди стоят по пояс в огненной реке, это кто? Это вот те, кого прокляли родители. Вот. А кто же стоит вот в огненной реке по самый верх, то есть с головой? А это вот клятва преступники, говорит архангел Михаил. То есть клятва преступления была одним из очень тяжких преступлений. То есть если человека разоблачали, потому что вот он принес клятву, а является на самом деле преступником, да, это грозило очень серьезными последствиями, не только здесь, но и там. Поэтому отважиться принести лживую клятву, ну, мог не всякий. Поэтому, правда, прибегали к присяге очень редко, в исключительных случаях, и чем дальше, тем больше. А Петр уже вообще в законодательстве 18 века писал, что только в случае отсутствия всех других возможностей доказать вину или оправдать человека, прибегать к присяге. В Древней Руси эта практика была более широкой, но, тем не менее, с ней поступали тоже очень осторожно, потому что последствия могли быть очень серьезными для человека. Насколько ценилась жизнь человека? Потому что мы в начале передачи упоминали, что откупались деньгами. Вот. По сравнению с правоприменительной практикой в других государствах, цивилизованных, скажем так, на тот момент. Ну, вот сама система ВИР, которая присутствует в «Русской правде», собственно, главная цель, смысл составления «Русской правды», совершенно очевидно, это установление некой шкалы вот этих ВИР-штрафов за жизнь человека, причем с явно таким смещением акцента в сторону княжеских людей. То есть князь защищал прежде всего тех, кто ему служит, кто ему выгоден, кто ему интересен, потому что люди сильные, большие, они и так, значит, находили способы защитить свою жизнь или там, получить компенсацию в случае смерти. Например, бояре, знать, элита, собственно, древнерусского государства, они в «Русской правде» не упоминаются вообще. И в связи с вирами, вот в этой шкале вир, они тоже, например, там не упоминаются. Почему? И князья не упоминаются. Ну, потому что, на самом деле, и так ясно было, что если ты убьешь боярина или князя, то тебе не сдобровать, и там найдутся, да, и не откупишься, и не отмажешься, и могут весь рот вырезать, да. И так это было ясно именно в силу всем вполне ясных и понятных обычно правовых представлений. Поэтому «Русская правда» – это не некий систематический, рациональный такой свод законов, а это свод законов, выгодно интересный князю, регулирующий только одну небольшую сферу жизни. Но там шкала этих вир, она отчасти, значит, опираясь вот на это обычное право, отчасти отражая реалии того времени, она, конечно, позволяет нам судить не только вот об этой узкой сфере княжеского права, княжеских людей, но и вообще об обществе. Ну и там, значит, шкала получается довольно простая. Вот 40 вир по древнейшей редакции. Да, прошу прощения, 40 гривен – это вира, то есть выкуп или штраф. Здесь по-разному, значит, ученые спорят. Ну, собственно, вира, точнее, это штраф в пользу князя, но там не всегда говорится, употребляется слово «вира» в постановлениях «Русской правды». Поэтому это дает возможность ученым предполагать, что в тех или иных случаях, а может быть, даже в большинстве случаев, имеется в виду не, собственно, вира, штраф в пользу князя за убитого, а на самом деле выкуп родственникам за убитого, то есть так называемое головничество. То есть тогда, когда за голову, значит, убийца платит родственникам. Ну, в общем, не так важно, что именно там штраф в пользу князя или вот это головничество, но суть в том, что по этим вот, значит, суммам мы можем установить некую иерархию. В древнейшей редакции «Русской правды» там, значит, 40 гривен полагается за всякого свободного человека, и при этом некоторые категории людей, зависимых от князя. Ну, например, грядин – это княжеский дружинник, человек, явно лишенный поддержки, значит, общины, своих родственников, вырванный из вот родовых соседских отношений. Но поскольку он состоит на службе князя, а это в первую очередь военная служба, дружинная, то он получает такую же защиту, как и все остальные свободные люди. И вот за него-то платится именно вира. Не головничество, а вира, то есть штраф в пользу князя. А вот эти 40 гривен, это что значило вот в повседневности 11-12 века? Это какая сумма была? Большие споры в науке идут по поводу того, что такое себя представляла древнерусская гривна. Но вот вообще денежный счет. Согласно, да, и вообще денежная система, или денежно-весовая, точнее даже, система Древней Руси. Но вот согласно последним исследованиям, получается так, что гривна – это некая, значит, величина, счетная, не привязанная к весовым ценностям, а с помощью которой считали первоначально монеты, потом, может быть, меха, или наоборот, меха, потом монеты. Но если ее переводить в вес металла, а наиболее распространенным, значит, драгоценным металлом в то время было серебро, и оно использовалось уже в расчетах именно по весу. То есть, если переводить, значит, весовое серебро, то это было приблизительно в зависимости вот от этого счета, чем он велся изначально, там, монетами или мехами, или там, чем-то еще, то она, это примерно 50-60 грамм серебра. 40 гривен – это сумма очень большая. Значит, вся дань с Новгорода, которая поступала в середине X, второй половине X века в пользу киевского князя, она составляла 300 гривен в год. В год. Годовая дань. Со всего Новгорода, причем не города, а Новгорода имеется в виду, значит, с землей. А долгобурцы должны были 80 гривен заплатить за смерть вот княжеского конюха. Это вот да. Поэтому это сумма большая. Но большая. Вот вы спрашивали по поводу того, на что ориентироваться, как бы с чем сравнивать. И, естественно, мы всегда берем в качестве сравнения вот Европу, Западную Европу, или там, Северную Европу, или соседние славянские, западнославянские государства. То вот эти вот нормы и сам порядок, значит, штрафы в пользу князя, в том случае, если это люди княжеского права, пользующиеся его покровительством, или головничество, то есть выплаты, значит, родственникам погибшего, и сама шкала, и величина, вот эта огромная величина, значит, выкупов, это все соответствует тому, что мы видим и в Скандинавии в сопоставимое время, в 10, 11, 12 веках, и в той же Польше, и в Чехии, и во многих других государствах. В Западной Европе, вот в это время уже, в 11-12 веках, там вот эта система вир, выкупов, она, так сказать, все больше уходит в прошлое и изменяется там другими судебными процедурами, но на самом деле остается. И выкупы за убитых платили там и во Франции еще, и в 12-13 веке. Часто иногда в такой уже охристианизованной, что ли, или цивилизованной форме, но суть оставалась та же. Значит, потерпевшая сторона должна была получить компенсацию. рассуждать вот о ценности человеческой жизни в наших современных таких гуманистических представлениях применительно к средневековому обществу, обществу любому, древнерусскому или там, вот, западному какому-то, там, скандинавскому, это бессмысленно. Значит, с точки зрения Божьей правды все равны, но измерить ценность человеческой жизни с этой точки зрения не представляется возможным, и никто это не может сделать. С точки зрения вот, бытовой, обычной, значит, вот, реальной жизни, с одной стороны, жизнь человека, она может вообще ничего не стоить, потому что на войне погибают все. И никаких выкупов после, значит, военных действий не платится. Или, во всяком случае, если платится, то уже в другой форме, несколько там, так сказать, обобщенной, как контрибуции, если угодно, на государственном уровне. А с другой стороны, жизнь, смотря какого человека, вот в обычной, значит, там, если убили на пиру или в сваде, то есть в ссоре, значит, за боярина будешь платить много, и, скорее всего, заплатишь собственной жизнью или изгнанием, потому что если человек не мог платить, то его изгоняли, и отсюда изгои, люди, которые, вот, значит, изгоняет община, и они не пользуются ничьей защитой, ни родственников, ни княжеской, вне закона, вне закона находится, да. А убьешь, значит, холопа, раба, ну, заплатишь 5 гривен. Это сумма большая, но не безумная, подъемная для, так сказать, обычного рядового гражданина свободного. Ничего, будешь ходить, как ни в чем не было. Вот скажите, мы сегодня обсуждали достаточно, да, ну, относительно подробно, конечно, но достаточно долго, вот судебную систему Древней Руси. Это, как я уже в самом начале сказал, некий срез, показатель уровня цивилизованности общества. Потому что всегда вот, правосознание, состояние права – это есть признак государственности. Есть ли какие-то фиксированные, ну, может быть, в там, берестяных грамотах, отношения простых людей, или там, кто мог это высказать, вот этой системой, довольны, недовольны, и вообще обсуждалось ли это в принципе? Один из таких вот ярких персонажей, отрицательных персонажей русских сказок, да, это, собственно, неправый лукавый судья. Ага. Да. И масса поговорок на этот счет, да, существует в отношении того, что не бойся истца, бойся судью, да? Суд правый, судья кривый, да, и так далее. Ну, закон как и, дышло, да, это же все, да, оттуда. Или, значит, судья в суде, как рыба в воде, и так далее. То есть вот здесь отношение к судопроизводству со стороны народа, оно было такое очень-очень осторожное, и судьи действительно боялись. И мы, по крайней мере, уже начиная там с Псковской судной грамоты с XIV века, видим, что власть всячески пыталась ограничить судебный произвол, а это не случайно. Буду апеллировать к Киево-Печерскому Патерику. Значит, там рассказ о старце Григория Чудотворца. У него было очень много книг в келье, и воры, тати, покусились на эти самые книги. Значит, они решили дождаться, когда старец уйдет на молитву в собор, забраться в келью и вынести вот эти книги, что по тем временам книга представляла достаточно большую ценность. Григорий узнал о том, что тати поджидают его выхода, и прочел запретительную молитву. Значит, тати простояли 5 дней и 5 ночей. И когда он вернул их к жизни, они были настолько утомлены, что буквально не могли стоять от голода. Он их накормил, простил их, и они, в общем, покинули монастырь с миром. Но судья, узнав о том, что вот тати покушались на имущество монаха, он их приказал арестовать. И вот как в этой ситуации повел себя Григорий Чудотворец? Он продал все свои книги, часть вырученных денег передал судье, вот, а оставшуюся часть, значит, раздал бедным с тем, чтобы вот больше никто не зарился, да, не впал в искушение. Вот пример говорит о том, что судьи брали в Древней Руси. И вот то, что Григорий, значит, дал какую-то сумму судье, спасло этих татей от, значит, вот, ну, да, судебного разбирательства. Да, и в конечном счете они потом постриглись в Печерский монастырь и стали работать на братьев. Спасибо большое. С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться в очередной раз через некоторое время и продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.